555. Урусвати знает, что большинство людей совершенно не способно для передачи мысли на расстояние. Они даже не представляют себе, что значит сосредоточенные мысленные. Их мысли подобны бабочкам около огня. Они не хотят представить, что мысли, разбитые обиходными мыслишками, являются какофонией. Они очень возмутились бы, если телеграфист вставил бы среди сообщения свои слова. Они будут негодовать, если среди игры виртуоза кто-то начнет трогать струны. Это будет недопустимо с точки зрения слушателей. Но если мысли будут прерваны какими-то нелепыми восклицаниями, это не будет осуждено, ибо даже не понимают значения мысли вообще. Но нужно признать, что мысль является основной сущностью бытия. Скажут, что для сосредоточения мысли нужны какие-то особые школы. Вовсе нет. Каждый человек может упражняться на сосредоточении мысли, начиная с простейших предметов. Если заставить себя помыслить четко хотя бы четверть часа в день, то уже будут добрые следствия. Кроме того, не забудем, что каждую мысль кто-то слышит. Не стыдно ли допускать мохнатое мышление в пространство? Мы очень огорчаемся, когда вместо ясных мыслей до нас доходят какие-то шершавые обрывки. Даже когда кто-то нас призывает, и то среди имени попадают какие-то обрывки. Нужно щадить получателя и пытаться посылать кратко, ясно и без лишних добавлений. Сами решите, что для вас самое главное, и найдите наиболее подходящее выражение. Мыслитель учил: если можете самое возвышенное выразить кратко, сделайте так.